рассказывают о Хадже Насреддине. Раз пропал у Хаджи осел, он объявил по всем базарам крытым и открытым: кто найдет осла, тому я дам его в награду с уздечкой и с седлом. Кто-то заметил: коли ты даришь осла со всей сбруей, что толку, если осел найдется? Ведь это все равно, как если бы ты его потерял. Ну, извините, сказал Хаджа, вы думаете, удовольствие найти такая уж пустячная вещь?